Глава вторая. Гаррисон – небольшое местечко на восточном берегу Гудзона в окружении Путнем. По шоссе от Требеки ровно 58 миль. Поздно вечером, осенью, дороги были свободными. Плата за въезд на турникете, пустые полосы. Можно ехать с такой скоростью, с какой не страшно. Но Ричард вел машину осторожно. Он еще не привык к тому, что ему приходилось регулярно совершать путь из точки А в точку Б. Он еще не привык к тому, что у него были точки А и Б. Ричард чувствовал себя чужаком в этой вселенной оседлых жителей. И, подобно всем чужакам, он стремился держаться подальше от неприятностей. Поэтому Ричард ехал неторопливо, чтобы не привлекать внимания, позволяя запоздалым путникам обгонять его справа и слева. На 58 миль у него ушли час 17 минут. Улица, куда он приехал, была погружена в темноту, потому что она терялась в малонаселенной сельской глубинке. Ричард свернул к дому, скользнув лучами фар по толстым стволам деревьев, обступивших асфальт. Высохшие пожелтевшие листья в электрическом свете казались неестественно яркими и живыми. Ричард выполнил последний поворот, и фары, метнувшись к воротам гаража, прошлись по двум машинам, застывших перед ними передом к выезду. Ричард судорожно надавил на тормоз. Машины зажгли фары, ослепляя его, а в зеркале заднего вида вспыхнул яркий свет. Ричард пригнулся, спасаясь от этой иллюминации, и увидел, как к нему со всех сторон бегут люди с мощными фонариками в руках. Обернувшись, он разглядел два седана, которые застыли позади его машины, вспарывая темноту лучами фар. Из седанов тоже высыпали люди, побежавшие к нему. Джип Ричарда оказался распят в квадрате яркого света. Из мрака к нему приближались люди с фонариками. Ричард различил у них в руках оружие, а поверх плащей темные бронежилеты. Некоторые фонарики были закреплены на стволах пистолетов-пулеметов. Джип окружили со всех сторон. Вооруженные люди освещались сзади контрастными лучами фар. В воздухе клубился поднимающийся над рекой туман. Лучи света вспарывали его, пересекаясь и скрещиваясь в безумных узорах. К левой передней двери джипа приблизилась фигура. Рука постучала в стекло рядом с головой Ричарда. Разжалась. Рука была маленькая, бледная и тонкая. Женская. Луч фонарика, упав прямо на ладонь, показал, что в ней зажат значок. Значок в форме щита, сверкающий золотом. На щите восседал золотой орел, повернувший голову влево. Фонарик приблизился к значку, и Ричард разглядел на щите выпуклые буквы, золотые на золоте. Федеральное бюро расследований. Министерство юстиции США. Женщина прижала значок к окну. Он коснулся стекла с холодным металлическим стуком. Женщина закричала. Ричард услышал ее голос, доносящийся из темноты. «Заглушите двигатель!» Ричард мог видеть только направленные на него лучи света. Заглушив двигатель, он услышал лишь нетерпеливый хруст ног на щебне дорожки. «Положите руки на руль!» Положив руки на руль, Ричард повернул голову к двери. Дверь открылась снаружи, и в салоне зажглась лампочка, освещая смуглую женщину из ресторана. Песчано-коричневый мужчина со светлыми усами стоял у нее за спиной. Женщина держала в одной руке значок ФБР, а в другой пистолет. Пистолет был направлен Ричарду в голову. «Выходите из машины!» – приказала женщина. «Медленно, без резких движений!» Она отступила назад, следя дулом пистолета за движениями головы Ричарда. Ричард, нагнувшись, поставил ноги на подножку и на мгновение застыл, держась одной рукой за спинку сиденья, другой за руль, готовый сбросить ноги на землю. Перед собой, в отсветах фар, он смог разглядеть не меньше полдюжины вооруженных людей. Вероятно, столько же сзади. Быть может, еще несколько человек у дома и у поворота на дорожку. Женщина ступила назад еще на шаг. Ричард выбрался из машины и выпрямился. «Развернитесь», — приказала женщина. «Положите руки на крышу». Ричард подчинился. Металл оказался холодным и скользким от ночной росы. Ричард ощутил, как опытные руки досконально ощупывают каждый дюйм его тела. Из кармана плаща у него вынули бумажник, из кармана брюк отобранный угромил деньги. Его бесцеремонно отодвинули в сторону и вытащили из замка зажигания ключ. «Теперь идите к машине!» – окликнула женщина, указывая значком. Полуобернувшись, Ричард увидел один из седанов, стоявших перед гаражом. Он направился к машине. У него за спиной кто-то крикнул. «Обыщите джип!» Рядом с седаном у гаража стоял мужчина в темно-синем кевларовом бронежилете. Открыв заднюю дверь, он отступил назад. На заднем сиденье стоял чемоданчик, с которым была в ресторане смуглая женщина. Искусственная кожа с неуклюжим тисненным рисунком. Согнувшись пополам, Ричард влез в машину и сел рядом с чемоданчиком. Мужчина в бронежилете захлопнул за ним дверь, и тотчас же открылась противоположная дверь, и на заднее сиденье села женщина. Под расстегнутым плащом Ричард разглядел блузку и пиджак, матово-черную короткую юбку. Услышал шелест нейлона и снова увидел пистолет, по-прежнему нацеленный ему в голову. Открылась передняя дверь. Песчано-коричневый мужчина встал на колени на сиденье и протянул руку за чемоданчиком. Ричард успел заметить светлые волосы на запястье, полоску ремешка часов. Открыв чемоданчик, мужчина достал несколько листов бумаги. Включив фонарик, провел по ним взглядом. Ричард увидел плотно отпечатанный текст и свою фамилию, набранную крупными буквами вверху первой страницы. «Ордер на обыск», — объяснила женщина. «Вашего дома». Песчано-коричневый мужчина вынырнул из машины и захлопнул дверь. Наступила тишина. Ричард услышал шаги, донесшиеся из тумана, затихшие вдали. Какое-то мгновение женщина освещалась светом фар сзади. Затем, протянув руку вперед, она зажгла свет в салоне. Желтый и горячий. Женщина сидела боком, оперевшись рукой с пистолетом на спинку сиденья. Рука была согнута, локоть удобно покоился на подлокотнике, так что пистолет даже не дрожал. Это был Зигзауэр. Большое, надежное и дорогое оружие. «Поставьте ноги на пол всей ступней», — распорядилась женщина. Ричард кивнул, понимая, чего она добивается. Прижимаясь спиной к двери, он запихнул ступни под переднее сиденье. Его тело застыло в напряженной, неудобной позе, означавшей, что если он попытается сделать какое-то внезапное движение, движение это получится медленным, и прежде чем он успеет что-то сделать, ему продырявят голову. «Держать руки там, где они будут мне видны», —